Екатерина. А не вы ли вредили русской торговле? Не вы ли задерживали русские корабли? Торговля империи — это мое личное дитя. И вы еще хотите, чтобы я не сердилась на Англию? Пусть этот разговор сделается эпохой в истории. Если же Панин скрывает от меня истину, я его быстро выгоню. Я это делать умею. Но заключите мир. Я вам говорил это не раз. Гаррис, как? Французы затронули честь нашей нации. Екатерина, когда желают мира искренне, прежде всего забывают о прежних обидах. Послушайте, господин Гаррис, если после всего сказанного мною я снова встречу высокомерный тон вашего кабинета по отношению ко мне, я оставлю дела идти своим порядком. А вы прекрасно знаете, что в России все зависит от одной меня. Пользуйтесь же этим, господин Гаррис. Гаррис, о, какое великодушие! Потомство уже не скажет, что Англия погибла в царствовании Екатерины Великой. Екатерина, я устала от великодушия. Оставьте мои корабли с товарами в покое. Россия делается великой промышленной и торговой державой. Заключайте мир. А вооруженный нейтралитет я никогда не перестану поддерживать. Прощайте. Гаррис сообщил в Лондон, что, судя по всему, для русских кораблей следует сделать исключение, не грабить их. Поставив же Россию в такое исключительное положение, Англия тем самым может взорвать изнутри и декларацию нейтралитета. А затем он повидался с Потемкиным, перед которым и стал раскладывать свои красочные, но, увы, последние козыри. Друг мой, если уж Англии и суждено терпеть поражение и делать уступки, не лучше ли Лондону уступать не врагам Англии, а самым лучшим своим друзьям? Потемкин с блюда потянул к себе кисть винограда. «Что вы можете дать России?» — спросил он небрежно. «Я сказал ему, что мы имеем обширные владения в Америке и в Ост-Индии. И хотя, — прибавил я не имею полномочий на то, что предлагаю, но Англия наградит императрицу той частью наших колоний, какую она изберет, если только эта мера доставит Англии прочный мир». Гаррис врал. Полномочия он имел от самого короля. Очень вкратчиво посол спросил: «Надеюсь, ваша императрица будет умеренна?» «Лучший способ разорить Россию, — ответил Потемкин, — это подарить ей дальние колонии на островах. Если уж вы что-либо и даете, так давайте то, что лежит к нам поближе». Наступал самый острый момент купли-продажи. Мы, англичане, всегда придавали громадное стратегическое значение нашим владениям в Средиземном море. Потемкин сплюнул на ладонь виноградные косточки. «Россия тоже придает немалое значение этому морю. А в газетах уже не раз писали о жене одного глупого испанского гранда, которая 5 лет подряд бывала беременна, каждые 9 месяцев посылая гранда бегом за акушеркой. При этом она еще и кричала от якобы невыносимой боли, но ребенка не явилось». «А я не тот испанский гранд. Я хочу видеть не только беременность, но и ребенка. Покажите мне его». «А если Минорка?» — сказал Гаррис. Потемкин высыпал виноградные косточки за шиворот казачка, чесавшего ему пятки гусиным перышком. «Родилась у нас девочка», — сказал он. «Назвали ее Миноркой. Давайте разберемся, какова ей выпадет жизнь». «Затем», — писал Гаррис, — Он живостью, свойственной его воображению, увлекся мыслью о русском флоте. Он ручался, что с помощью такой уступки государыня согласится на все. И тогда возникнут узы прочного союза меж нами. Если так ухватился за это Гаррис, считайте минорку вашей, а с завистью Версаля разбирайтесь сами. Одно лишь условие. О минорке знаете вы, знаю я и ваша императрица. Екатерину фаворит застал за любимым делом, за перлюстрацией. Она протянула Потемкину выписку из депеши Гарриса. «Прочти, друг, каково мнение о тебе?» Потемкин прочел, обладает большим здравым смыслом, безгранично честолюбив и, по счастью, закоренелый враг Панина. Выслушав рассказ Светлейшего, императрица сказала: «Не совсем-то я верю в эти минорки. У англичан сейчас глаза от страха на лоб лезут. Не лучше ли подождать подтверждения этим фантазиям из Лондона? А потом и дадим им звону». В конце года случилось непредвиденное событие. Марии Терезии было 63 года. Королева-императрица заплыла дурным жиром. Ей стало трудно навещать в подвалах гробы своих благородных предков, мучителей человечества. Для удобства был устроен примитивный лифт, попросту кресло на тросах, который ежедневно погружал императрицу в бездну смерти и возвращал обратно к жизни. В мрачной усыпальнице висел портрет мужа императрицы Франца, снятый с него в гробу. Здесь был и портрет самой Марии Терезии, изображающий ее лицо в предсмертной агонии. Так она велела живописцу. В один из дней императрица уселась в кресло и исчезла в глубоком провале. Придворные, болтая о пустяках, остались наверху, ожидая ее возвращения. Наконец послышался скрип тросов, поднимавших ее обратно, потом раздалось крак, тросы лопнули, и грозная владычица Великой Римской империи кубарем полетела вниз на возлюбленные ею гробы. Настала тишина, пожалуй, тишина историческая. Затем из глубин подземелья донесся стон: «О, мой Франц, ты не хочешь отпускать меня?» Марию Терезию, разбившуюся при падении, вытянули наружу. Кауницу принесли бумаги, подписанные Иосифом II. «А где подпись Марии Терезии?» — хмыкнул он. «Мария Терезия больше ничего не подписывает». «Ага, я понял. Поедем далее без нее». Похороны Марии Терезии, сделавшие много, очень много зла людям, превратились в поругание траурной церемонии. Народ смеялся на улицах, радуясь ее смерти. Но без этой женщины Австрия лишилась тормозов, которые еще хоть как-то сдерживали агрессивное нетерпение Иосифа, а скупое благоразумие Кауница давно уже не действовало на молодого императора. Сразу же после смерти Марии Терезии между Веной и Петербургом возникла бурная переписка. Эти-то частные письма Иосифа II и Екатерины II стали негласными протоколами русско-австрийского соглашения, направленного против Турецкой империи. 1780 год закончился. Дипломатический престиж русского государства был небывало высок. Турция признала ханом Шагин-Гирея, свидание с Густавом III обнадежило Петербург в мире на Балтике, Тешинский мир и декларации вооруженного нейтралитета обеспечили русскому кабинету влияние в делах Европы. Союз с Австрией обнадеживал прочность южных рубежей. Лондону не удавалось втянуть Россию в войну за британские интересы. Не так уж все плохо складывалось, даже хорошо.